Не поймет ли он его тайный смысл? Может быть, надо искать там, куда дует ветер? Они пошли туда, куда дул ветер. Опять ничего. Каждый день солнце нагревало лежащую под ними равнину. Теплый воздух поднимался с нее и образовывал вокруг вершины горы облачный нимб, скрывающий от их глаз нижние склоны, и каждую ночь под воздействием холода облако рассеивалось. Через 3 недели они спустились к своей машине, чтобы пополнить запасы еды. Они съездили в ближайший поселок, и Спайк отправил Бетти открытку с сообщением «Ничего, это уже хорошо», слегка ее озадачившим. Потом они вернулись на гору и провели в поисках еще 3 недели. За это время луна успела округлиться, и Спайк глядел на нее вечерами, вспоминая, как там, в зыбучей пыли, зародилось их нынешнее предприятие. Как-то ночью, стоя бок о бок с ним, Джимми тоже рассматривал этот рябой шар кремового цвета. «Ну, точно как сладкий пирог», — заметил он с беспокойным смешком. «Вблизи она больше смахивает на грязный пляж», — откликнулся Спайк. Он продолжал смотреть вверх, ожидая знака. Знака не было. Только когда они поднялись на гору в 3-й раз, обещавший быть в этом году последним, Спайк совершил свое открытие. Они были на 2-3 тысячи футов ниже вершины и только перебрались через предательскую осыпь, как увидели 2 темнеющие рядышком пещеры, словно Бог ткнул в скалу 2 пальцами. Джимми Фулгуд, по-прежнему стойко переносивший неизлечимый оптимизм своего спутника, остался снаружи, а бывший астронавт, проворно нырнув в одну из пещер, вскоре тишину нарушил усиленный эхом вопль. Сначала Джимми подумал о медведях, даже об ужасном снежном человеке. Однако продолжительный вопль почти без задержки дыхания перешел в серию коротких спортивных кличей. Джимми обнаружил главу экспедиции в пещере недалеко от входа. Коленопреклоненный, Спайк Тиглер творил молитву. Перед ним был распростерт человеческий скелет. Джимми опустился рядом. Даже на коленях бывший баскетболист сохранял свое преимущество в росте. Спайк выключил фонарик, Джимми последовал его примеру. Несколько минут в холодной темноте пещеры царило глубокое молчание. Затем Спайк произнес: «Мы нашли Ноя». Джимми ничего не ответил. Спустя некоторое время они снова включили фонарики и с помощью 2 лучей света благоговейно исследовали лежащий на камнях скелет. Он был обращен ногами ко входу и казался нетронутым, во всяком случае, на первый взгляд. Кое-где между костями застряли лоскутки материи, одни белые, другие сероватые. «Восславим Господа», — сказал Спайк Тиглер. Они разбили палатку в нескольких ярдах ниже по склону, а затем осмотрели 2-ю пещеру. Спайк втайне надеялся, что они отыщут Ноеву жену или, может быть, бревно от ковчега, но его надежды не оправдались. Позже, когда стемнело, в их палатке послышалось шипение сжатого воздуха, а потом, стоя на скалах Большого Арарата, Спайк Тиглер послал свой футбольный мяч в неуверенные руки Джимми Фулгуда. Раз за разом этот спортивный снаряд шлепался прямо в большие ладони бывшей баскетбольной звезды. Возвращая мяч, Джимми нередко мазал, но Спайка это не смущало. В тот вечер он бросал и бросал, пока совсем не похолодало. К концу разминки их фигуры были озарены только светом поднявшейся луны. Но прицел Спайка по-прежнему оставался точен. Мяч снова и снова прилетал к Джимми, словно ручная летучая мышь. «Эй, Спайк!» — в какой-то момент крикнул он. «У тебя там что, прибор ночного видения?» Из густых сумерек, где маячил едва различимый силуэт его партнера, донесся негромкий смешок. После еды Спайк взял фонарик и опять ушел к Ноевой могиле. Так он окрестил заветное место. То ли суеверие, то ли соображение такта помешали Джимми последовать за ним. Примерно часом позже Спайк сообщил, что, судя по положению скелета, умирающий Ной мог видеть в отверстие пещеры луну. Ту самую луну, на которой совсем недавно стоял Спайк Тиглер. «Восславим Господа!» — повторил он, застегивая палатку на ночь. Вскоре стало ясно, что оба не спят. Джимми тихонько кашлянул. «Спайк!» — с легкой опаской произнес он. «Знаешь, ну, мне кажется, тут все не так просто». «Не просто? А, по-моему, чудесно!» — ответил Спайк. «Ну да, чудесно. Но есть, понимаешь, одна загвоздка». «Какая загвоздка, Джимми?» Его тон был приподнятым, миролюбивым, чуть ли не покровительственным, тоном квотербека, который знает, что не подведет свою команду. Джимми заговорил, осторожно подбирая слова, сам еще не зная, во что верить. «Ну, допустим, я просто думаю вслух, Спайк. И, допустим, на меня напала охота посомневаться». «Отлично!» Ничто не могло омрачить Спайку этот день. Смесь бурного восторга и облегчения напомнила ему миг посадки космического корабля на воду. «Мы же ищем ковчег, правильно? Тебе же велели найти ковчег». «Ага, и найдем. Может, другим разом». «Но мы искали ковчег», — упорствовал Джимми. «Нам, тебе, велели найти ковчег. Боролись за серебро, выиграли золото». «Ну да, я только подумал, разве Ной так никуда и не делся, когда сошел с ковчега? То есть, по Библии-то ведь он еще несколько сот лет прожил». «Ага, точно. 350. Помнишь, когда мы были на вершине, я говорил тебе про поселок Аргури? Как раз там Ной и осел. Выращивал виноград, обзавелся хозяйством. Там была его первая ферма».